Глава 30. Майла. На следующее утро я пришел в больницу, чтобы посидеть с папой. Я плохо спал. Мне часто снились кошмары, и к тому времени, когда я просыпался, мой разум был истощен. Старлетт сказала, что нужно говорить с папой от всего сердца, и это ввело меня в замешательство, потому что в последнее время моя душа пришла в негодность. Общество Старлетт дарило мне минуты покоя, но я все еще боролся изо дня в день. Мне хотелось, чтобы любви было так много, что можно было бы стереть трудные моменты жизни. Вместо этого она действовала, как успокаивающий бальзам. Она не залечила трещины в моем сердце, но время от времени успокаивала его. Я не знал, как говорить с папой. Я не знал, с чего начать и чем закончить. Честно говоря, я не знал, слышит ли он меня вообще. Я чувствовал себя немного нелепо, делая это, но одного взгляда на него, подключенного к этим аппаратам, было достаточно, чтобы мне захотелось попробовать сделать хоть что-нибудь. Я плохо владел словами. Мистер Слейд, вероятно, согласился бы с этим фактом. Тем не менее, я собирался приложить все усилия. «Я злюсь на тебя», — сказал я ему, глядя на провода, подключенные к его телу, на трубку, стоящую у него в горле. Эхо аппаратов в его палате преследовало меня во сне. «Я чертовски зол на тебя за то, что ты оказался здесь. Ты был мне нужен», — прошептал я, пододвигая стул к его кровати. «Ты был мне нужен, папа, а тебя не было рядом. И это меня бесит». Я слегка всхлипнул, прежде чем прочистить горло. Мама была бы рядом со мной. И если бы все было наоборот, она бы села со мной и сказала, что с нами все будет в порядке, несмотря ни на что. Она была бы в курсе всех аспектов моей жизни. Она бы заметила, что с моим зрением что-то не так. Еще до того, как я задумался об этом. Она была бы рядом со мной. «Так что пошел ты», — сказал я, вытирая несколько слезинок. «Да, пошел ты за то, что нам пришлось тонуть поодиночке, а не вместе. К черту тебя за то, что ты не хотел, чтобы я помог тебе. И пошел ты нахрен за попытку бросить меня сейчас. Ты не можешь этого сделать». «Ладно, пап, ты не можешь уйти отсюда и пойти искать маму, потому что я еще не закончил на тебя злиться, ясно? Я еще не закончил с тобой. Я еще не закончил с нами. Так что просыпайся. Пожалуйста. Пожалуйста, пап. Ты проснешься? Пожалуйста, проснись сейчас же, чтобы мы могли не выдерживать вместе». Я кричал, положив голову ему на плечо. «Вставай, папа! Просыпайся, просыпайся, просыпайся!» Аппараты продолжали пищать, но папа не открывал глаз. Он не вернулся ко мне в тот момент, но я продолжал говорить. Я оплакивал человека, которым он когда-то был, и человека, которым он стал. Я оплакивал наши упущенные возможности исцелиться. Я оплакивал боль, которую пережили мы оба. На следующее утро я вернулся и снова говорил с ним. На второй день я решил взять его за руку. «Говорят, мне следует купить собаку-поводыря», — сказал я. «Но это не так просто. Ты удивишься, сколько всего нужно сделать для ее получения». Об этом забавно думать. Я с детства просил тебя завести собаку, и теперь она у меня будет, а ты не можешь отказать. Я прислонился подбородком к его плечу и посмотрел в его закрытые глаза. Так как насчет того, чтобы быстро проснуться и сказать мне «нет, папа»? Как насчет того, чтобы рассказать мне, что ты не хочешь иметь дело с собачьим дерьмом? Я слегка толкнул его. «Если ты не проснешься в ближайшее время, я могу вообще завести двух собак, черт возьми!» Я слегка подпрыгнул, когда почувствовал легкое сжатие ладони. Мои глаза метнулись к его руке. Чувствую ли я это на самом деле или слишком замечтался? Давай, папа, просыпайся! Ничего. Я пожелал ему спокойной ночи и вернулся на следующее утро. На третий день из него вынули дыхательную трубку и заменили ее кислородной маской. Это, похоже, были хорошие новости. Я приободрился. Ее зовут Старлетт. Возможно, ты этого не помнишь, но на последнюю годовщину свадьбы ты танцевал с ней медленный танец. У нее все хорошо, пап, — сказал я, прохаживаясь по больничной палате. Она умная, добрая и красивая. Она чертовски красива, но, как ни странно, это в ней не самое интересное. Она ведет себя так, как я никогда не вел. Она заставляет меня хотеть стать лучше и присматривает за мной, когда рядом никого нет. Я пытаюсь сделать для нее то же самое, но кажется, что ее жизнь намного лучше, чем когда-либо была у меня. Она знает, чего хочет от жизни, и я не сомневаюсь, что она достигнет всех своих целей. Иногда, очень часто, я думаю, что я недостаточно хорош для нее, особенно со всеми моими бедами. Я не хочу быть обузой для ее жизни из-за моих проблем со зрением. На сеансе групповой терапии говорили о дополнительной нагрузке, которая иногда ложится на близких. Я этого не хочу. Я не хочу, чтобы она потеряла себя, пытаясь помочь мне. Так или иначе, ее зовут Старлетт. Я люблю ее. Я так ее люблю, пап. Ты бы тоже полюбил ее, если бы вы познакомились. Я думаю, что каждый влюбляется, когда встречает ее. О, но вот что самое интересное. Я подошел к нему, наклонился к его уху и прошептал. Она работает в моей школе. Она моя учительница-стажер. Дик, да? Уэстон сошел бы с ума, если бы узнал. Я уверен, что вы бы устроили мне взбучку, если бы могли. Вон он, твой шанс. Отругай меня, папа. Проснись. Скажи мне, какой я идиот. Его веки затрепетали, но ничего не произошло. На четвертый день он начал дышать самостоятельно. Я уселся на стул и вытянул ноги вдоль поручни папиной больничной койки. «Помнишь, лет 5 назад ты думал, что кто-то помял твою машину, пока ты был в продуктовом магазине? На самом деле это были мы с Саванной. Мы играли в гараже, и я постучал по корпусу битой. Я был шокирован, что ты этого не заметил, но когда ты пришел домой и был уверен, что в тебя кто-то врезался, я подумал, зачем раскрывать правду? О, когда мне было 8, я знатно отомстил тебе за все наказания. Я положил твою зубную щетку в унитаз и 2 недели говорил, что ты пахнешь какашками. Да, а когда ты ушел в армию, а я пошел в 1 класс, я рассказал всем, что ты на самом деле в Голливуде снимаешь фильм с Брэдом Питтом. Я не хотел, чтобы они знали, что ты ушел на войну. Я тоже не хотел бы об этом думать на случай, если с тобой случится что-то плохое. Я смотрел на него, надеясь хоть на что-нибудь. Любой признак того, что он приближается к пробуждению. Я сбросил ноги с поручня и придвинул стул ближе к нему. «Давай, пап!» — пробормотал я, глядя на его лицо, в котором было так много моих черт. «Дай мне хоть что-нибудь, ладно?» «Некоторые просто немного более упрямы», — сказала медсестра, войдя в палату с улыбкой на лице. «Я уверена, что вы однажды поговорите с ним, и он ответит». «Прошло 5 дней, и ничего», — сказал я. «Неправда?» — ответила она. «У него больше нет этой большой трубки в горле, прогресс. И он дышит сам, прогресс. И он вас слушает. «Что? Откуда вы знаете?» «Оттуда», — указала она на него. «Когда вы говорите, его голова слегка поворачивается в вашу сторону. Он просто устал, вот и все. Ему нужно немного отдохнуть». «Как тесту», — пробормотал я, думая о маминой карточке с рецептами. «Извините?» «Ничего, спасибо, мне пора идти. Я знаю, что часы посещений почти закончились». Я встал со стула и сжал руку отца. «Увидимся завтра». Это могло быть моим воображением, но я клянусь, он сжал мою руку в ответ. Уэстон заставил меня пойти в школу в следующие 2 дня. Мне совсем этого не хотелось, но я знал, что не могу снова отстать. После 6-го урока я начал чувствовать себя немного лучше, находясь в школе, ведь уже через час мог увидеть Старлетт. Это всегда делало дни немного лучше. По пути на английский я встретил Бонни и Саванну, которые, как всегда, болтали друг с другом. Бонни широко улыбнулась мне и толкнула меня под руку. «У нас есть для тебя хорошие новости». Я поморщился. «Мне стоит нервничать?» «Нет, но ты, должно быть, взволнован, мой друг. Мы знаем, что тебе пришлось через многое пройти, особенно после того, как твой отец оказался в больнице», — сказала Бонни. «Почему мне кажется, что ты собираешься сказать что-то безумное?» «Потому что она собирается сказать что-то безумное», — ответила Саванна. «Мы думаем, что тебе нужно с кем-нибудь переспать», — сказала Бонни, как ни в чем не бывало. Я изогнул бровь. «Что, прости?» «Я знаю, что на протяжении многих лет мы говорили, что тебе стоит ходить на терапию, а не устраивать секс-марафоны. Но отчаянные времена требуют отчаянных мер. Угадай, что мы подслушали сегодня утром в женском туалете». «Почему мне кажется, что я не хочу этого знать?» — пробормотал я. «Близняшки Бет и Аманда, они спорили о том, кто первым уложит тебя в постель», — рассказала она. «Есть 2 горячие близняшки, готовые наброситься на тебя». Саванна согласилась. «Ты определенно можешь использовать это в своих интересах, особенно учитывая все то, что происходит с твоим отцом. Мы знаем, что ты используешь секс, чтобы немного отключиться, так что я больше так не делаю», — признался я. Обе остановились как вкопанные и спросили в унисон. «Что?» Я пожал плечами, подходя к своему шкафчику. «Я сказал, что больше так не делаю. Я не общаюсь с такими девушками». «О, боже!» — в шоке сказала Саванна. «Ты влюблен!» «Что? Нет, это не так!» — соврал я, открывая шкафчик. «Нет, так. Почему бы тебе не сказать нам, кто она?» — спросила Саванна. «Саванна убеждена, что ты уже давно влюблен в какую-то тайную девушку. Она продолжает говорить о том, насколько ты изменился», — сказала Бонни. Я достал книги из шкафчика. «Ничего подобного». В этот момент мимо прошла Старлетт. Я встретил ее взгляд и слегка улыбнулся. Она улыбнулась в ответ мне, а затем девчонкам. «Добрый день, дамы». Старлетт поздоровалась и снова взглянула на меня. «Добрый день, Майла. Увидимся через 2 часа в классе», — сказала она, прежде чем уйти. Мои глаза следили за ней все время, пока она удалялась. У Бонни и Саванны отвисли челюсти. «Ты встречаешься с мисс Эванс?» — прошептали они, сдерживая крик. Возмущенный я захлопнул шкафчик, повернулся и прошептал в ответ. «Заткнитесь, дамы!» Саванна положила обе руки мне на плечи и, приблизившись, прищурилась. «Майла Корти, я знаю тебя с тех пор, как ты был в ползунках, так что ни на секунду не думай, что ты можешь мне солгать, ладно? Состоишь ли ты в тайных отношениях с мисс Эванс или нет?» Я моргнул несколько раз. Затем еще несколько раз. Все сложно. «О, Боже!» — закричали они в унисон. Я облажался. Прозвенел звонок, и я направился в класс. Бонни пришлось идти в противоположную сторону, но Саванна шла рядом со мной. «Ты должен мне все рассказать!» — прошептала она. «Все!» «Нет, я не буду этого делать». «Майла, я твоя лучшая подруга. Я заслуживаю знать все детали». Она прищурилась и заставила меня остановиться. «Она хороша в постели?» «Я не буду отвечать». «Итак, вы были вместе в постели?» «И на это я тоже не буду отвечать». «О, боже мой, это лучший секс, который у тебя когда-либо был, не так ли?» Я вздохнул. Я потер переносицу и покачал головой. Я знал, что мне не выбраться из ловушки Саванны. «Да, но это еще не все. Я люблю ее, Саванна. Ты никому ничего не рассказывай. Но я люблю ее». Глаза Саванны увлажнились, и она прижала руки к груди. «О, боже мой!» — вскрикнула она. «Черт побери! Я не знал, сколько еще смогу это выносить». Мы направились на урок английского языка, и я не взглянул на Старлетт. Мне не нужно было делать ситуацию более очевидной, чем она уже была. Саванна передала мне записку перед началом урока. «Она тоже тебя любит?» Я прочитал слова и скомкал листок. Саванна написала еще одну. «Ты собираешься жениться на ней?» Снова скомкал. «Могу ли я стать твоей свидетельницей, когда ты будешь жениться?» Скомкать, скомкать, скомкать! «О, боже мой, ты трахаешь нашу учительницу!» «Комок бумаги!» «Том убежден, что вы уже давно трахаетесь». «Прекрати!» — зло прошептал я, разрывая последний листок бумаги. Саванну, казалось, не смущала моя грубость. «Это как в мыльных операх, которые моя бабушка смотрит каждый день. Скандалы. Мне нравится, что это происходит с тобой. Тебе нужна была сюжетная линия получше. Без всех этих грустных вещей. Я думаю, это хорошо. Я думаю, она тебе подходит». Я проворчал и проигнорировал комментарий Саванны. Однако она не ошиблась. Я знал, что Старлетт мне подходит. Следующие несколько минут я размышлял о том, как сказать Старлетт, что мои друзья узнали о нас. Мне также пришлось бы вбить друзьям в голову, что если они кому-нибудь скажут хоть слово, я разорву их на части и брошу в озеро, где их никто никогда не найдет. В середине урока Уэстон появился в классе с выражением смятения на лице. «Извините, что прерываю, мистер Слейт, но мне нужно забрать Майла с занятий», — сказал Уэстон, поправляя очки. Он повернулся ко мне, и на его лице появилась легкая улыбка. Он проснулся. Он проснулся! Я выскочил из-за стола, схватил рюкзак и направился в сторону Уэстона. В тот момент, когда я прошел мимо Старлетт, я заметил, что ее глаза наполнились слезами, а на лице застыла улыбка. «Моя милая, чуткая Стар!» Она произнесла. «Он проснулся!» Я почувствовал, как ее слова пронзили мою душу, кивнул и вышел за Уэстоном. Он проснулся. Мы с Уэстоном примчались в больницу, и как только я вошел в палату отца, я увидел его глаза. Я все еще мог видеть его, и он все еще мог видеть меня. Я так чертовски долго волновался, что больше никогда не смогу увидеть его глаза, если он останется в коме. И все же он был здесь. Он проснулся. «Привет, сынок», — прошептал он хриплым и усталым голосом. Я бросился к нему и обнял. Я начал рыдать ему в плечо, а он развалился на моем. Все ссоры, которые мы пережили за последний год, в тот момент, казалось, не имели значения. Все были трудности, с которыми мы столкнулись, казалось, испарились прямо здесь и сейчас. Ничто не имело значения, кроме того факта, что с ним все в порядке. Он был жив. Он проснулся. «Никогда больше так не делай!» — отругал я его, чувствуя, что мое сердце вот-вот вылетит из груди. Так сильно оно колотилось о грудную клетку. «Никогда больше так не делай, пап!» Когда я отпустил его, слезы продолжали литься. Он провел тыльной стороной ладони под носом и всхлипнул, глядя на нас с Уэстоном. «Думаю, мне нужна помощь», — признался он. «Я не могу оставаться в таком состоянии. Я хочу поправиться. Мне нужна помощь». Эти слова были музыкой для моих ушей. Я снова обнял его и тихо заговорил. «Хорошо, пап, мы найдем помощь!» «Хорошо», — вздохнул он. Я тоже вздохнул. «Хорошо».